мотор выключен был, так что я, по сути, бесшумно сел на ночную дорогу. Шторх только раз подпрыгнул и дальше покатился, трясясь на мелких ямах и выбоинах. Через час рассвет. Вернулся вовремя. Завтра истекает срок командировки. Отдел я наделал прилично. Все, что спланировал, сделал. Да и что там рассказывать? У девчат выспался. В обед те разбудили, вернулись с прогулки, увидев, что спальня занята. Так что достал близнецов, и нас повели знакомиться с моим сыном и братом остальных. Да, Хельга первой была, ошибся я. А уж как сыну она рада. А то одно женское царство. Марком назвала сына. В его свидетельстве о рождении я вписан. Алекс Крафт. Швейцарские мои данные. Ну а дальше я начал работать. На руки мне никто сына не давал. Точнее, дали, но придерживали снизу, чтобы не уронил. И тут же забрали. Ритуал соблюден и хватит. Хельга доложилась. Вся недвижимость оформлена, документы получила, порядок. Та наняла двух работниц в дом, кухарку и горничную. Приходящие они. Так что, узнав, как дела, оставил близнецов, дал им отпуск на 3 дня, потом заберу. Сначала к нашему адвокату. Попросил оформить мне водительские документы. Тот занялся работой. Обещал за 2 дня сделать. Я же снова посетил схрон и еще немного расширил. Золото к стене. Однако это не все. Я выложил все, кроме готовых блюд. Даже свиней сдал временно на ферму. Откормят, потом заберу. И как стемнело, обслужил и заправил машину и полетел к Берлину. А что, пока есть время и возможность, надо благосостояние повышать, ограбив банк вражеской страны. Это закон трофея. 2 раза летал в Германию, 1 раз в Берлин, 2 раз в город Кассель. Да, добыл и золото, слитками и монетами. Не все вывезли. Видимо, малый резерв или малая казна, наличкой мало брал. Во время 2-го полета летал в Кассель. Кроме золота, добыл новенький шторх. Прямо с завода изготовителя увел. В санитарной версии. Там, кстати, завод полуразрушен был бомбежками. По сути, полукустарная сборка шла. Всю добычу, кроме самолета, туда же в схрон. Старался там поменьше мелькать, да и то только ночью, чтобы не навести. И садился на воду в другом месте, не на озере. В принципе, на это время и потратил. По сути, набивал свою мошну, чему вполне доволен. Забрал близнецов и хрюшек и полетел обратно. А передовую на шторхе перелетел, приглушив движок. Точнее, на малых оборотах держал. А когда добрался до полка, леса, где он стоит, вообще заглушил и сел. Аккуратно. Опыт сказывается. Выбравшись из машины, прислушался к тишине. Похоже, посадка осталась незамеченной. Достал из хранилища 2 шевелящихся мешка с хрюшками, убрал самолет, потом обслужу и заправлю. А иначе бы места не хватило его убрать. Притык все. Впрочем, 1 хрюшку убрать можно. Следом за самолетом отправил другую, крякнув, в мешке за спину и двинул через лес к нашему полку. Я сел на той же дороге, где взлетал на мессере 6 дней назад. Пока шел, как раз и рассвело, так что вышел на секреты, оставив 2 мешка с хрюшками у дерева. Свистнул, привлекая внимание бойцов, и велел разводящего позвать. Так что вскоре сержант прибежал с 2 бойцами. Полк на месте, это хорошо, они и перенесли мешки. Дальше сдал нашему интенданту, тот как раз проснулся в туалет сходить. Принял довольный, но оформим, когда остальные проснутся. До побудки 2 часа. Ну и я лег в палатке, место нашлось. 2 часа, но прикорну. Поспать даже 3 часа дали, потом подняли, так что умылся у умывальника, дежурные держали емкости полными. Быстро позавтракал кашей и на доклад. Ну, свиней видели. Повар обещал на обед отличные щи и гуляш. Все для этого есть. Так что закрыли командировку, проверил, как моя рота, снова приняв командование, и узнал свежие новости. Капитана мне не дали, не подтвердили. И орден сменили с боевика на Отечественной войны 2-й степени. Вчера награждение было в полку. Я не успел. но награда моя тут дожидается. Чуть позже полк выстроят и комполка вручит. Вторая новость. Полк был доукомплектован. Да, один из полков типа нашего, тоже гвардейский на ИС-2, после боев отправлен на доукомплектование. Тем более тот уже почти полгода воюет. Сдал оставшуюся технику другим полкам, так и нам перепало, и был отправлен в тыл на отдых и пополнение. Так что мы 4 машины получили, некоторые даже с экипажами. Ну и появился командир 4-й роты. Своего в должности подняли, был взводным в 1-й роте. Это, в принципе, все новости. Вот так служба и пошла. Месяц фронт стоял. К слову, это у нас с Бреста мы на бывшей границе встали, в других местах части фронта переправились и дальше километров на 40 ушли вперед. Видимо, это и подтолкнуло поляков к восстанию, мол, все равно скоро советские войска тут будут, они все и сделают, немцев прогонят. А наши встали, и как британцы не просили, стояли, мол, сил наступать нет. Так что пока была возможность, подразделения отдыхали, приводили себя в порядок. Это время было потрачено с пользой, многие это видели. В начале сентября фронт начал медленно идти вперед, продвигаться, как союзники нас не поторапливали. Тут у Бреста уже перешли реку, километров на 50 прошли. Наш полк не трогали 2 месяца. Только в начале октября двинули наконец вперед. Видимо, резервы понадобились. Туда и мы входили. Трижды мы место дислокации меняли, сближались с фронтом, чтобы под рукой быть. Но в бой пошли только 3 октября. Причем бои пошли ожесточенные. Наш полк то в одно место кидали пробить брешь в обороне и расширить прорыв, то в другое. Еще комполка вперед пускал мою роту, придав 2 других, чтобы я обеспечил прорыв, а оставшаяся рота расширяла. Раз кинули меня вперед, 2, 3. За 2 недели сменил 2 машины. Из одной едва успели выбраться, как столб огня от сгорающих пороховых картузов из люков вырвался. Второй раз сбили ходовую и расстреливали обездвиженных. Пока 3 танка, что я в этой атаке командовал, прикрывали, приказал покинуть машину. Тем более снарядов не осталось, и ствол пробили. Едва укрылись, как 2 Фердинанда сожгли машину, расстреляв ее. Я еле жив остался. Да и бойцы моей роты постоянно впереди. Нет, конечно, есть и плюсы. Мне, наконец, капитана дали. Уже получил. К ордену Ленина представлен. Хотя сомневаюсь, что получу. Но все равно эти игры в кошки-мышки со смертью мне надоели. С какого перепугу я впереди иду? Что, других ротных нет? Пусть тоже боевой опыт получают. Об этом с комполка и поговорил. А тот карьерист, я уже говорил. Со мной полк быстро идет вперед. Это ему выгодно. Да, опыт у меня был. И с этими боями он рос еще быстрее. Но, знаете, удача не может длиться вечно. В общем, своего мнения тот не изменил. А в начале ноября, когда полк, по сути, стерся, 7 машин осталось. Из них 5 на ходу и 2 в ремонте. Меня перевели на должность заместителя командира по строевой. Уже не воюю на танке, своя специфика работы. Тут, конечно, майор нужен, а я капитан, но я тяну. Роту принял командир 1-го взвода моей роты. Он давно был готов, пережил все бои. Так что рос по карьерной лестнице. Да и бойцы мои тоже в званиях росли и награды получали. Хотя 2 экипажа потерял безвозвратно, с машинами погибли. Но и пополнение было. А в ноябре наш полк, сдав машины другому гвардейскому полку, был отправлен на пополнение и отдых. На Москву шел эшелон. Кстати, награду получил. Орден боевого красного знамени дали. Говорил же Ленина, не получу, снизили. Боевик на ступень ниже стоял, чем орден Ленина. Вагоны покачивались, купейные были. По сути, в тыл отправили 1 личный состав, а всю технику и вооружение оставили на фронте. Новое получим. Вот я лежал на койке. Снаружи стемнело. Внизу храпел новый начальник штаба полка. А я размышлял. Восстание немцы в Варшаве подавили. Правда, я узнал некоторые подробности, о которых в прошлой жизни не слышал. Там же польские офицеры командовали. Они готовили восстание. И когда все поняли, что от Союза помощи не будет, сдались немцам. Причем генерал, что там командовал, затребовал при сдаче нормального отношения к себе и своим офицерам. Про остальных добровольцев из горожан и слова сказано не было. Немцы условия выполнили. Офицеры отправились в лагерь для военнопленных, а остальных массово расстреливали и вешали. Про них при капитуляции города и слова сказано ничего не было. Я про это не знал. Да и пофиг. Комиссар про это рассказал, закатив политинформацию. Ругал офицерье польское. Я уже говорил, пофиг. Еще комполка наконец вычислил, кто слил нашу операцию по Власову. Он себе уже готовил звездочки полковника. Место для звезды героя. И тут такое. Начтаб это был. Самый тихий из группы. Причем слил сознательно. Сам же и признался, когда комполка надавил. Тот все сделал, но выжил начтаба из полка. Отправил в штаб фронта. Пусть другую должность получит. Нового офицера быстро получили. Оказалось, у комполка был свой на примете. Вот и дождался тот, когда место освободится. Звание майор, опытный штабист. По полку все новости. От него осталось едва 40%. Так что и людьми будем в тылу пополняться. Теперь по мне. Да, стал замом комполка. По сути, если что с ним случится, именно я принимаю полк, как его первый зам. Видимо, комполка решил, что я потяну. Ну, не знаю, видно будет. Должность, по сути, на ногах. Все обеспечить, подготовить, трассу проверить, выдержат ли мосты. Так что нет свободного времени. Впрочем, я и с девчатами время находил помиловаться и пополнить закрома. С момента, как прилетел из Швейцарии, у меня неполные 100 кило свободного было. Как хрюшки сдал, и плюс за 2 месяца еще 600 килограмм накопилось. На данный момент, пока мы в эшелоне удаляемся от передовой, свободно всего 22 килограмма. Успела накачаться, пока суета со сборами и отправкой была. Так вот, мне как-то во время боевых действий попалась минометная позиция. Правда, миномет был не батальонного калибра, а полковой, что немцы выпускают. Мин рядом не нашлось, расчет тоже сбежал. Миномет новехонький, вот и прибрал незаметно. Я рекогносцировку делал с одним бойцом, как дальше двинем. А как раз за сутки до приказа к отправке в тыл нашел в лесу штабеля с боеприпасами, брошенный склад, скрытый маскировочными сетями. И там мины для моего миномета нашел. Даже успел снарядить по одной, убирая в хранилище, пока не заполнил его. Ну и патронов немного набрал, с парой ящиков осветительных ракет. Точнее, ракетами, без ящиков. Тюк одной маскировочной сети. Это пока все, что было. Осталось немного, и додавим немца, надеюсь, довоевать. Должность, по сути, не боевая. Так что я был полон радужных надежд. Так мы и прибыли в Москву, и, выгрузившись строем, загруженные вещами, под мелким дождем дошли до казарм. В этот раз нам выделили другую, хотя военный городок все тот же. Дальше баня, стирка. Кто-то новую форму получал, приходили в себя, расслаблялись после ожесточенных боев. Тихо вокруг, привыкали. Тут в городке еще 2 полка вроде нашего на отдыхе и пополнении. Только на 4-й день дали увольнительную. До этого не давали. Офицеры жили в комнатах общежития, простые бойцы в казарме. Так что порядок. Нас поставили в очередь на пополнение. А пока отдых. Рядом с нашим городком улица с частными домовыми постройками. Я поискал. Одна бабушка славилась своими пирожками. Хочу сделать запас. Те из Киева давно закончились, и воспоминания оставили самые приятные. Вот так, выдав припасы, получал на руки горячие пирожки. Бегал забирать в определенное время, 3 раза в день. Ну и также гулял в увольнение. Их давали обычно на 8 часов. По Москве, кинотеатры, в цирке бывал с ребятами. Девчата мои, близняшки, с ними тоже гулял. В театре был однажды. Месяц пролетел, как не было. А все, полк пополнен людьми и техникой, отдохнул и отправлен на фронт. Причем снова на первый белорусский. Мы эти полтора месяца работали, если не как каторжные, чтобы часть снова стала боевой, то близко. А как прибыли, почти сразу в бой. Всего 2 суток на адаптацию. Тут и в Новый год вели боевые действия. В общем, неплохо выходило. В конце февраля, а нас месяц в резерве держали, и снова в бой, был тяжело ранен комполка. Его в тыл эвакуировали. А я 2 недели командовал полком. Вроде неплохо. Хвалили. Звезды майора на погоны упали. И орден Отечественной войны 1-й степени на грудь. Однако не утвердили. Вернулся в замы по строевой. Варяга со стороны прислали. Тоже майор. Только чмошник, как я его назвал. Да за неделю от полка рожки до ножки оставил. Кидал в бой без разведки и проверки. Так что нас в тыл отправили. Вот только сейчас не 41-й или 42-й. Следят за такими кадрами. Ну и я написал письмо в военную прокуратуру о неоправданных потерях. Не аноним, подписался. Так что проверка была проведена. Даже поверхностно показала, что я прав был, а полная быстро отправила того под суд. Сейчас где-то в штрафбате геройствует. Сунули урода на теплое место, и немало старых знакомцев 1-го формирования потерял из-за него. Ему-то на людей плевать, за чинами и наградами рвался. Тех, кто идет вперед, в первую очередь награждают. Да не вышло. Правда, нового комполка прислали, уже подполковник, вроде ничего. Он нами и командовал, пока нас в тыл отправляли. Один плюс в этой чехарде видел. Я Хрущева шлепнул. Он раньше членом военного совета другого фронта был. Сейчас Украины освобожденный рулил. На наш фронт по своим делам прибыл. Случайно приметил его. Машина застряла в луже. На аэродром ехали. И не смог удержаться. Снайперская винтовка сработала неплохо. Прямо в голову. В госпиталь в тяжелом состоянии доставили. Там и умер. Не люблю я его. Он для развала Союза все подготовил. Остальные исполнили. Так что март, апрель и май мы в Москве находились. Тут и встретили победу. 2 мая немцы капитулировали в окруженном Берлине. Союзники до него 100 километров не дошли. Я одним из первых в штабе полка написал прошение об отставке. Хватит, навоевался. Наш полк и так уже месяц как пополнен всем необходимым. Но приказа отбыть все не было. Учеба и тренировки шли. Я продолжал честно воевать, потому что не хотел терять то, что честно заработал. Да и жить в Союзе, имея медаль ГСС, довольно почетно. И я это точно заработал в полной мере. Поэтому и не думал менять личность и воевал до конца. Не зря, похоже. На 7 дней война раньше закончилась. Уже неплохо. Мне в Союзе душевно, комфортно. Особо я и не стремлюсь за границу. Что я там не видел? Такая же разруха и люди не наши. Захочу побывать наскоком – побываю. Самолеты есть, но и только. Тут лучше. Вот и держался своей линии поведения. И все, дождался. 7 дней каждый день бегал к начштабу, узнать, подписали прошение или нет. А тот говорил, приказа пока не было. А тут как оплеуха для меня. Приказ полку грузиться на эшелоны, тот идет на Дальний Восток. Черт! С Японией драться. Так и деритесь, я-то при чем? Вот черт! От души ругался я в присутствии офицеров полка перед отправкой нашего эшелона со штабом. Те в курсе были, как я стремился на гражданку. С пониманием поглядывали. Знаете, везде надо искать свои плюсы и минусы. Мы едем на Дальний Восток. А там много что интересного есть. От деликатесов до японской военки. Я про гидросамолеты. Помню, как итальянский летчик про них говорил. Мне, конечно, не актуально. Скорее всего, деликатесами забью свободное место. Но глянуть-то хочется. Да и война будет идти всего 4 месяца, а не 4 года. У меня чуть больше 1 тонны свободного. В последнее время особисто прижали. Больше в самоволке не побегаешь. Даже пирожки заказать не могу. Откуда только узнали? Так что качается хранилище, но пока ничего не убираю, обычно трачу. Кстати, свои запасы готовых блюд в тылу ем мало. Это на фронте я ношусь, как угорелый. Все калории мигом уходят. А тут в тылу вес набирать начинаю. Я, оказывается, склонен к этому. Нет, предпочитаю стройным быть и стремительным. Тренировки пропускать перестал. Поэтому в тылу запасы особо не трачу. Хватает армейского котла. Поэтому я как-то быстро пришел в хорошее настроение. Все же плюсы перевесили. Пусть и хотел пораньше в Швейцарию метнуться. На второго малыша посмотреть. Уже полгода будет. Да и вторая из близнецов залетела. У первой живот активно прет. Оставил бы в Цюрихе. Отработали свое и новых набрал. А тут такое. Офицеры быстро заметили изменение моего настроения. И начштаба спросил. Что, уже не расстроен? Да не, плюсы нашел в этой поездке. Быстро ты переобулся, хмыкнул комполка. Я только скривился. Вырвалась как-то эта фраза, офицеры поинтересовались, что это. Теперь сами ее применяют. Еще и ко мне. И это не первая такая фраза. Нахватались словечек. Впрочем, настроение мне не сбили, так что мы загрузились в вагон и двинули на Дальний Восток. Не особо-то и спешно шли. 15 суток движение заняло. На 150 килограмм накачалось хранилище. Теперь 1283 кило свободного на момент, пока полк, покинув эшелоны, выстраивался на дороге. Там еще своим ходом сколько-то до места стоянки идти. Проводник вел из местных, в состав фронта которого мы и вошли. Сразу прям боевые действия не начались. Накапливались войска, мы 2 недели стояли. Пока время шло, нашел спеца из местных, что всю линейку японской авиации знает, включая гидросамолеты. Сам летчик, истребительный эскадрильей командует. Рядом с нами стояли. В общем, мы перебрали весь списочный состав летающих лодок и самолетов на поплавках, и я пришел к неутешительному выводу: при немалом разнообразии гидросамолетов у Японии мой итальянец оказался золотой серединой по весу снаряженного и дальности. Не зря я его выбрал, так что буду что другое искать. Скорее всего, деликатесами хранилище и пополню. А пока мы стояли далеко от мест, где это можно сделать. Сами бои шли не сказать, что тяжелые, двигались вперед без проблем. Как солдаты, японцы оказались средними. С немцами не сравнить, хотя стоять до последнего они умеют. Но у нас немалый опыт и перевес в силах. Сносили. 3 месяца боевых действий. Нас даже не меняли, хотя 5 танков потеряли безвозвратно. Один из них не из-за боевых действий свалился в глубокий овраг ночью. Пришлось все снять, вытащить не смогли, тонул в глине и бросить. Потом выдернут. Но главное, дождались капитуляции Японии. Да, и тут в начале сентября американцы на японские города скинули ядерные бомбы. 2. Вот те и капитулировали, очень впечатлились. Американцы уроды редкие, испытали на мирном населении. Так что пока суд да дело, я прошение написал. Но подписывать его не торопились. И только в ноябре 45-го года мы в Корее стояли. Меня долго уговаривали остаться, рисуя перспективы. Но все же прошение мое подписали. И все. Документы на руках. С офицерами попрощался. Личное оружие сдал. Дальше на поезд и на Москву с другими отставниками. Самолет не использовал. А как же? Там в военкомате и завели на меня личное дело, когда выяснилось, что я не тот Игорь Ковригин. У меня спросили, где я буду жить. Тоже в Тамбове, как настоящий Ковригин. Вот и указал на Москву. Там и выйду в отставку, получив паспорт. Последний еще нужно будет в милиции получить. Его пока в природе не существует. Но это после полного моего оформления. Кстати, когда выяснили, что я не настоящий Ковригин, возникла патовая ситуация. Я вроде командир, но неизвестно кто и приносил ли присягу. Это тоже неизвестно. Да, после суда, когда выпустили, военную присягу с меня взяли. Я тогда уже в полку числился, в котором до конца войны и воевал, и даже японскую захватил. Что ж, японский конфликт меня обогатил некоторым опытом, хотя японцы нам ничего противопоставить не могли. Но в чинах я не вырос, получил отставку в той же должности и звании. Разве что замещал начштаба, что траванулся местной водой. У нас многие болели кишечными заболеваниями. Вот и до него дошло, но в личном деле это не указано. Да и замещал всего 5 суток. А думаете, как я прошение на отставку получил? Подал документы с прошением выше по инстанции, и через 3 суток пришли подписанные. Так и думал, в штабе полка мои прошения блокируют. Уже вовсю демобилизация идет, а меня не отпускают. Говорят, пока выше не подписывают. А у меня подписали, так что наводят на размышления. Впрочем, ладно, уже к Москве подъезжаю. Мы были 17 дней в пути. Часто шли, но бывало на полустанках стояли, пропуская встречные эшелоны. Хотя что-то я заработал в этой войне. 2 ордена Красной Звезды. За дело заработал. Ну и хранилище полное. Тут покидать полк надолго нельзя. Вот и отправили меня в командировку за добычей припасов. За мясом, если проще. Со скрипом всего 3 дня дали. Так я за эти 3 дня успел слетать к Владивостоку и чуть дальше и набрал разных деликатесов. Многие местные для зимы заготавливали. Для себя делали. Ну и свежая красная рыбка, только посоленная. Чего только не было. Едва успел вернуться. Правда, во Владике 2 хрюшки купил. Хватит для солдатского котла. И закрыть командировку. Еще у японцев интересное снаряжение и оружие. Тоже брал в запас. Так вот, нормально съездил и особо не жалею. Вон 200 кило свободного. Тут и накачалось за дни пути. И сколько-то сам съел. Питался-то своими запасами. Найду чем заполнить. А пока стоит быстро закончить все дела в Москве и в Швейцарию. На малых хочу посмотреть, как там девчата и близнецов отдать. Нет, кроме близнецов, новых девчат на Дальнем Востоке не брал. Мне и этих 2 грудастых блондинок, одинаковых с лица, хватало. Там уже поищу себе наложниц. А я привык иметь их. Даже, возможно, разнообразие будет. Но это позже. Пока же наш эшелон с отставниками и демобилизованными солдатами прибыл на перрон Казанского вокзала в Москве. Да уж, тут в легкой шинельке холодно. 25°, думаю, минус, понятно. Декабрь уже был. Я застегнул шинель на все пуговицы, фуражку поправил, в руке ручка чемодана, все же старший офицер. Неуместно мне с вещмешком быть. Да почти все офицеры с чемоданами были. Впрочем, и вещмешки у многих тоже. Традиция. Встречали нас. Не то чтобы ярко, жиденько, все же война с немцами давно закончилась, но с оркестром. Нормально. Расцеловался со старшеклассницами, кажется, это они. Пообнимался с другими встречающими. Да всех так встречали. Ну и дальше стали расходиться. Это других, кто москвич или из области, встречали родственники, а я один. Москва уже оправлялась от войны, появились таксомоторы. Как раз увидел, как последний переполненный уезжал. Подняв воротник шинели и осмотревшись, я двинул прочь. Где-то через 2 улицы меня нагнали 2 девушки. Из тех, что встречали, что я за старшеклассниц принял. Да они в школьной форме были, под пальто видно. Время 3 часа дня. Те, видимо, после школы привлекли встречать фронтовиков с войны. Кстати, с одной я тогда и расцеловался. Вот так, догнав меня, одна спросила. «Товарищ командир, а вас родственники не встречают?» «Нет у меня родственников. А даже если и есть, не помню. Память потерял в 41-м, после контузии. В отставку выйду тут, в Москве. Центральный военкомат мне нужен. Это недалеко идти», — подала голос вторая, та самая, с которой целовался. «А у вас есть где остановиться?» «Найду, это несложно. У нас с мамой комната свободная есть. Вы можете там остановиться». Те стреляли глазками в меня. Однако обе не в моем вкусе. Круглолицые, прически, что им не идут, но мода такая. Вид крестьянок-колхозниц. Такой вид в моде у мужчин. Девушки молодые и симпатичные, но точно не мой вариант. И на квартиру я к ним не пойду. Уже слышал дикие истории, как отчаявшиеся дамочки и девушки женят на себе молодых парней, что вернулись с фронта, не гнушаясь и шантажом. Засыпал один, проснулись вдвоем. Тут заселишься, И опа, ты уже женат, у тебя двое детей и теща Мегера. Нет, спасибо. Так что я вежливо отказался под разочарование девчины и с легкой улыбкой направился дальше. Да, шинель у меня застегнута. Я, в отличие от других офицеров и солдат, не демонстрировал, что воевал хорошо, имею за это что-то. Мне это просто не нужно, а они заслужили и правильно показывают награды. А вон впереди военкомат и немало народу рядом. Да, придется в очереди постоять. Надеюсь, военкомат допоздна работает. Успей сегодня.